Глава 44. Рио-де-Жанейро. 9 июля 2000 года. 22:27. В аэропорту, как и предполагалось, их встречали. Но почему-то это были не вооруженные автоматами спецназовцы, а всего лишь двое ладных парней в серых костюмах и очень, кстати, любезных. Они тут же отвели Билла в сторону и мило стали с ним беседовать. Билл хмурился, ругался, снова хмурился. В конце концов подошел к ребятам. «Пошли, нас отвезут к вертолетам». Ребята двинулись за ним. «Дело плохо», — сказал почти на бегу Билл. «Что? Тут такие силы задействованы. Что вам лучше не знать?» «Какие еще силы? Мы же за теткой едем», — сказал трубач. «Ваша тетка оказалась такой непростой, что поставила на уши две страны и несколько спецслужб, не говоря уж о бандитах». «Каких еще бандитах? Вы что, думаете, я идиот, чтобы на свой страх и риск угонять самолет? Американцы нас сбили бы над Атлантикой». «Ясно, что ты получил поддержку. А знаете почему? Потому что Бразилия вашу даму украла». «Бразилия? Зачем?» «Я думаю, из ее жизни получится классный сериал», — сказал артист. «Ее жизнью Бразилия торгует с Америкой». «Она кто? Внебрачная жена президента Буша?» — спросил трубач. «Да она никто. Но бразильцы-то об этом не знают. Они знают только, что Америка за ней гоняется, и уже столько лет. Вот бразильцы и сделали вывод. Дама — козырная карта в их игре». «А что за игра?» «Финансовый транш на борьбу с наркотиками. Поэтому за ней сейчас отправилась бразильская армия». «Нифига себе! Воевать с армией?» «Может, обойдется», — сказал Билл. «Но это не самое страшное». «Так ты еще не пугал?» — сказал артист. «И не начинал. Даму вашу уже взяли в плен наркобароны». «Да», — сказал пастух, — «вот попали между молотами наковальней». «Да, мир этот только сверху приятен, а чуть копнешь — дерьмо лезет», — философски заметил трубач. Пастух ринулся к ближайшему телефону. Надо было описать Голубкову ситуацию, как-то объяснить генералу, почему они позволили втянуть себя в такую идиотскую передрягу. Все это оказалось слишком сложным для Голубкова. Через океан он задал только один вполне законный вопрос. Какое она все же имеет ко всему этому отношение? Пастухов аккуратно повторил услышанное. «Агинская нужна янки. А еще янки нужны наркоторговцы. Янки почему-то думают, что та гадость, за которой они сами уже устали охотиться, как-то связана с химическими наркотиками. К тому же, по нелепому совпадению, трафик коки проходит именно в том квадрате, где находится исследовательский лагерь. А бразильцам нужны субсидии, на которые янки не очень хотят раскошеливаться. Схема простая. За Соню можно и самолет угнать. Тут уж американские спецслужбы подсуетятся, чтобы найти обтекаемое оправдание». Когда пастух вернулся к остальным, картину он увидел безрадостную. Парни в сером что-то угрожающе сказали Биллу, сквертнув белоснежными зубами, и сели в два белых джипа. «По машинам», — сказал Билл. «Остается надеяться, что нас действительно повезут куда надо», — мрачно буркнул артист. «Там будут еще парни из отдела по борьбе с наркотиками. Как я уже сказал, мы напрямую с ними не пересекаемся. На месте я покажу на карте квадрат, в который мы все направляемся. В общем, распределяемся по вертолетам. Я, наверное, полечу с этими ребятами. Еще окончательно не решил. С одной стороны, сейчас я занимаюсь вашими химиками, но с другой пришлось несколько лет жизни угрохать на группировку Гонсалеса. Ладно, короче, летим куда собирались, а там вы сами разберетесь, как обработать тетку, верно?» «Верно, верно», — пробормотал Пастухов не слишком эмоционально. В машинах разговор сошел на нет, и Пастухов уставился в окно.